Машина Антона Андреевича шла впереди, и Ченцов велел сидящему за рулем Сереже не обгонять ее. Когда расходились, Антон Андреевич вполголоса сказал: «Держитесь за мной, нам надо поговорить». Машины Турышева и другого гостя умчались далеко вперед, а Антон Андреевич и следовавший за ним Ченцов ехали со средней скоростью, хотя пустое вечернее шоссе позволяло двигаться намного быстрее. Идущая впереди машина свернула вправо и съехала с шоссе на грунтовую дорогу. «За ним», — скомандовал Ченцов. Метров через 200 после поворота они остановились. Антон Андреевич вышел из машины, приглашая Ченцова сделать то же самое. Мужчины отошли от автомобилей и стали неторопливо прохаживаться взад-вперед. «Мне кажется, вы попали в не очень приятную ситуацию», — начал Антон Андреевич. «Да...» — уныло согласился Ченцов. — Это еще мягко сказано. — Значит, шансов на выполнение задания никаких? — Очень мало. Я же вам объяснял. — Да, я помню. — перебил его Антон Андреевич. — Время, помощники и так далее. Я могу попробовать вас выручить, если хотите. — Каким образом? — вскинулся Ченцов. — Я могу организовать это интервью. — Так почему же вы не сказали об этом всем остальным? Задание поручили бы вам, и деньги вы заработали бы большие. Я вас не понимаю, а я объясню. Снисходительно улыбнулся Антон Андреевич. — Я считаюсь политическим соратником и, как предполагается, должен работать за идею, а не за деньги. А вы, напротив, специалист и работаете как раз за деньги, а не за идею. Если бы я сказал, что могу выполнить эту работу, то никакого гонорара мне бы не полагалось. Улавливаете? — Да, конечно. Кроме того, мне не хотелось бы, чтобы мои друзья знали о моих возможностях. Это примерно так же, как сказать всем, что у тебя есть прекрасный дантист, твой близкий друг, который работает исключительно хорошо, а берет со всех знакомых исключительно недорого, и тут же все начинают тебя опросить, чтобы ты составил протекцию, устроив им хорошего врача и за маленькую плату, представив их как твоих знакомых, понимаете? Ты вынужден соглашаться, потому что тебе неудобно отказывать, и при этом ты лишаешь своего друга-врача нормальных заработков, вынуждая его тратить время на твоих знакомых, которые платят мало. Он бы вместо этого лечил других клиентов, которые платят куда больше. Люди, как вам известно, довольно бесцеремонны и имеют приятное обыкновение вцепляться в глотку, требуя услуг и одолжений. Одним словом, возможность сделать интервью у меня есть, но афишировать я ее не хочу. И работать бесплатно тоже не хочу. Так мы сможем с вами договориться? — Каковы ваши условия? — спросил Ченцов, чувствуя, как забрезжившая надежда вливает в него живительные силы. — Организации выезда вы начальника из Чечни. Вы занимаетесь сами. И гонорар в размере 200 000 долларов тоже получаете сами. Интервью буду организовывать я, но это будет подано как ваша личная работа. Вы получите свой гонорар и передадите его мне. Вот и все. — Миллион уплывал, плавно покачиваясь на волнах и махая рукой в прощальном жесте. Григорий Валентинович представил себе эту картину, очень живо и даже в красках. — Что, весь миллион отдать вам? — на всякий случай переспросил он, втайне надеясь, что хотя бы небольшая кучка восхитительных зеленых бумажек одумается, повернет и поплывет обратно к берегу. — А вас это не устраивает? — удивился Антон Андреевич. — Пожалуйста, я готов выслушать ваши соображения. — Мне казалось, что сохранение вашего секрета имеет некоторую цену, — заметил Ченцов. — А сохранение ваших секретов, выходит, цены не имеет. — Вы согласны с тем, что происхождение ваших денег, полученных от Малькова, будет предано огласке и уголовному преследованию? — Григорий Валентинович, мы оба будем молчать и таким образом расплатимся друг с другом, а миллион вы отдадите мне. Если вас это не устраивает, просто не принимайте мою помощь. Я же не навязываюсь вам. И обид никаких не будет, честное слово. Нет-нет, я согласен, — вздохнул Ченцов. Меня все устраивает, мы договорились. Ну вот и славно, — улыбнулся Антон Андреевич. В таком случае по машинам. Ченцов вернулся в машину. Ему стало легче. Конечно, с миллионом придется проститься, но, глядя правде в глаза, Он и не смог бы его отработать без Павла. А надеяться на то, что за 10 дней удастся его разыскать и уговорить работать, никаких оснований не было. Зато 200 тысяч за отъезд военачальника из Грозного он уж как-нибудь сделает.